Глава 656. Суперсущество Берсерк. Ли Хуэй быстро понял, что убить существо невозможно. Он отдал приказ своим лучникам, чтобы они начали стрелять. Те находились с другой стороны, и Ли Хуэй надеялся, что стрелы смогут отвлечь суперсущество. Если все получится, то он должен будет сменить направление и не станет приближаться к убежищу дьявола. Но если монстр доберется до их убежища, то оно будет уничтожено. Все лучники были под командованием Лу Хуэя. Они начали привлекать внимание и понемногу отводили слона в сторону. Это сопровождалось барабанной дробью. Знаменосцы, находившиеся возле Лу Хуэя, быстро отдавали команды, чтобы солдаты занимали самые лучшие позиции. Хан Сень находился на вершине горы и наблюдал за разворачивающимся сражением. Вздохнув, он сказал: «Он настоящий командир. Я могу эффективно командовать только 10 людьми, но в этом сражении принимают участие около 20 000 бойцов. Я не смог бы раздавать команды на таком высоком уровне. Лу Хуэй – замечательный человек». Хан Сень внимательно следил за командами Лу Хуэя, и чем больше он видел, тем больше интерес в юноше разгорался. В этом мире все было взаимосвязано, соответственно, один метод можно было использовать в различных вариациях. Искусство командования Лу Хуэя стало учебным материалом для Хан Сеня. Он применил сутру Дун Сюань и начал ощущать, что узнает много чего нового. Ранее командование Хан Сеня было нацелено на детальные схемы, то есть он обращал внимание на мельчайшие подробности. Он мог управлять 10 людьми, чтобы все сражение соответствовало его самым высоким требованиям. Но это сражение происходило на огромной местности, и в ней принимало участие очень много актеров. Лу Хуэй был дирижером игры актеров в целом, и его команды были направлены именно на это, а не на правильное размещение занавеси или чего-то подобного, на что Хан Сень обязательно обратил бы внимание. Он смог показать Хан Сеню другую возможность командования, и это вызвало у юноши невероятный восторг. Неудивительно, что он лидер специальных благородных сил. Учитывая его силу, думаю, что Лу Хуэю нет равных по таланту. Неудивительно, что он может контролировать столько людей. Хан Сень действительно восхищался Лу Хуэем. Однако в этот момент Ван Юйхан сказал: «Если ты собираешься расширить банду богинь, то Лу Хуэй и человек на севере станут величайшими вашими врагами». «Ты прав. Я уже убедился в силе Лу Хуэя. Думаю, что человек на севере не уступает ему. Расширение моей банды действительно может стать большой проблемой». Хан Сень ненадолго замолчал, а затем улыбнулся и продолжил: «Нас разделяет гора дьявола. Конечно, это только вопрос времени, когда преграда больше не будет преградой. Но я считаю, что еще слишком рано думать о таких вещах». Люди разбивались на небольшие группы и обстреливали существо со всех направлений. Естественно, стрелы не могли повредить слона, но они очень его злили. Монстр продолжал громко бить ногами по земле и старался достать тех несчастных, которые оказались возле него. Это было ужасное суперсущество, но оно было не очень быстрым и не особо умным. Слона легко отвлекали лучники, которые на своих маунтах окружали его со всех сторон. Слон вращался вокруг своей оси, как безголовый цыпленок, и пытался их поймать, но пока не было несчастных случаев. Чем дольше Хан Сень наблюдал, тем интереснее ему становилось. Он все больше и больше узнавал о том, как нужно командовать таким количеством людей и поддерживать контроль на протяжении длительного времени. Внезапно слон издал громкий звук и взлетел, несмотря на настоящий ливень стрел. Теперь у Лу Хуэя неприятности. Слон отправился в сторону убежища дьявола. Ван Юйхан нахмурился. Но Лу Хуэй не стал паниковать. Он оставался таким же собранным, как и прежде. Мужчина позвал к себе своих знаменосцев и отдал им распоряжение относительно последующих действий. Неожиданно несколько прошедших эволюцию выстроились в линию и помчались к слону. Судя по их скорости, сразу было понятно, что они не были обычными людьми. Как минимум все они уже взломали первые генные блоки. Среди них был и Лэй Хан У. В его руках находилось большое копье, которое искрилось и потрескивало от электрического заряда. Эти несколько человек окружили слона с белыми костями. У них не хватило бы силы, чтобы убить суперсущество, но под четким руководством Лу Хуэя они снова смогли привлечь его внимание. Действия Лу Хуэя были четкими и уверенными. Он понимал, что они не смогут убить такое сильное существо, поэтому старался заманить его и увести подальше от убежища дьявола, где монстр уже не сможет навредить людям. Лэй Хэн У действительно очень силен, хотя Хан Сень уже слышал от Ван Юйхана, что его друг обладает большой силой, однако когда юноша увидел его навыки владения копьем, то понял, что этот человек обладал необычными навыками. «Какая разница, сильный он или нет, он все равно уже с другими», – вздохнул Ван Юйхан. Хан Сень улыбнулся, но ничего не ответил. Он просто похвалил парня, но его навыки использования электричества нельзя было сравнить с мощными молниями серебряной лисицы. Поэтому, несмотря на то, что он был силен, Хан Сень не видел смысла бороться за то, чтобы Лэй Хан У присоединился к их команде. Хан Сень думал о том, что нужно будет найти сильного лучника и убедить его присоединиться к ним. Конечно, Хан Сень сам мог быть лучником, но тогда он впустую потратил бы ресурсы на создание оружия от души суперсущества. Теперь он будет сражаться в ближнем бою, а место лучника нужно будет заполнить. О, боже, судя по виду слона, кажется, что у него сейчас начнется истерика. Ван Юйхан закричал в страхе. Хан Сень присмотрелся и увидел, что глаза слона с белыми костями покраснели. Вокруг него начал появляться красный туман, который окутывал все его тело. Кости также начали менять цвет. «О, черт! Сейчас что-то произойдет!» Хан Сень также был потрясен. «Если слон войдет в состояние берсерка, то он станет суперсуществом-берсерком. Если у монстра увеличится скорость и сила, то никто из людей больше не сможет отвлечь его внимание. Тела людей превратятся в желе и потекут реки крови». Лу Хуэй также заметил это ужасное изменение. На его лице, наконец, появились различные эмоции, а тело охватило синяя аура. Он призвал копье и метнул его в слона. Появилась вспышка света после того, как копье ударило в ухо слона. Оно не смогло нанести серьезные повреждения, но существо ощутило боль. Громко затрубив, слон развернулся и уставился на Лу Хуэя. Лу Хуэй громко закричал своим людям, чтобы они начали ему помогать. Теперь он играл главную роль в том, чтобы отвлечь существо и отвести его подальше. Слон сделал несколько шагов в сторону Лу Хуэя, но затем остановился. Он посмотрел в направлении убежища дьявола. Похоже, что-то очень сильно влекло его туда. В этот момент череп и все туловище слона стали ярко-красного цвета. Но это была не кровь, это был красный свет, который изначально появился из его глаз. Проклятие! Он действительно вошел в состояние берсерка. Слон уже не обращает внимания на атаки Лу Хуэя и его людей. Похоже, он решил добраться до убежища любой ценой. Хан Сень нахмурился. Хотя убежище дьявола не имело никакого отношения к Хан Сенью, и он не знал множество людей, которые там проживали, но юноша все равно не хотел, чтобы на его глазах погибли многие люди, а человеческое убежище превратилось в руины. Тело Лу Хуэя окутывал синий свет. В его руках было копье, и он не переставал атаковать слона. Но несмотря на все попытки доблестного защитника, суперсущество не обращало на него внимания и становилось все краснее и краснее. Также слон не реагировал на удары копья и продолжал идти вперед. Лэй Хан У и остальные прилагали все усилия, чтобы привлечь внимание слона, но все было бесполезно. Похоже, что теперь ничто не могло отвлечь его от убежища. Хотя, если учесть размер и силу существа, то все эти атаки можно было сравнить с щекоткой. Скорость слона с белыми костями явно увеличилась. Его тело напоминало гору, которая мчалась на своих четырех ногах. Люди, сидящие на маунтах, которые не успевали убраться с его пути, были раздавлены. Стали появляться лужи и ручейки крови, а тела погибших превращались в месиво. Все были напуганы. Глава 657. 13-й генерал армии богинь. Все попытки провалились. Слон был очень быстрым, люди не успевали убегать. Многие из них были раздавлены большими ногами чудовища. Их останки и кровь виднелись в каждом его следе. Страх начал охватывать сердца людей. Никто не мог выдержать такого зрелища. Сила слона оказалась намного больше, чем они предполагали. Его невероятная ярость вызывала озноб у всех, кто наблюдал за существом. «Эвакуируйте убежище! Пусть все оттуда выходят!» – спокойно приказал Лу Хуэй. «Если они сейчас не начнут эвакуацию, то множество людей погибнет от действий этого существа. Даже если убежище будет разрушено, не будет столько жертв, если они успеют спрятаться». Приказ был тут же передан в убежище дьявола. Люди быстро собрали свои вещи и начали убегать. Но слон в состоянии берсерка оказался слишком быстрым. Он добрался до ворот убежища до того, как большинство людей собрали свои сумки. Все, что встречалось на пути слона, было растоптано и превращалось в пыль. Даже древние деревья, которые появлялись перед ним, были с легкостью сломаны. То же случалось с валунами и скалистыми выступами. Камни высотой в 10 метров слон не оббегал, а просто разрушал. При взгляде на то, как он уничтожает все на своем пути, у людей замирали сердца. У всех обитателей были бледные лица, а слон уже собирался разрушить ворота убежища. Люди были парализованы страхом. Земля содрогалась от каждого его шага. Приблизившись, слон не стал замедляться, а головой начал таранить ворота. «Эй, большой тупой слон! Я 13-й генерал армии богинь Ван Юйхан! Твоя попытка уничтожить такое процветающее убежище обречена на провал!» Бивни слона практически разрушили ворота. Последняя надежда угасла, но в этот момент в небе появился человек. Он взмахивал крыльями и кричал на разъяренного слона. Ван Юйхан напоминал бога. Услышав голос человека, существо берсерк остановилось. Оно повернулось и взглянуло на мужчину, парящего в воздухе. Все были потрясены. Никто из элитных бойцов не смог привлечь внимание слона, но он обратил внимание на этого одинокого человека. «Большой тупой слон! Мой босс не позволит тебе навредить мирным жителям, которые здесь проживают. Если ты действительно такой сильный, то следуй за мной к армии богинь, где мы похороним тебя в могиле, которую ты сам себе вырыешь». Ван Юйхан кричал изо всех сил, а затем, взмахнув крыльями, начал улетать. Существо-берсерк громко затрубило и, развернувшись, последовало за Ван Юйханом. Никто не мог поверить в то, что видел. Никто вообще не мог понять, что происходит. Похоже, что этот человек смог привлечь внимание ужасного существа, которое игнорировало все и всех на своем пути. Было невероятно то, что он быстро последовал за человеком, хотя тот просто покричал на чудовище. Лу Хуэй и Лэй Хан У были удивлены. Они отчетливо поняли, что увидели. Только что Ван Юйхан специально воспользовался своим невезением. Конечно, они догадывались, что такое возможно, но были поражены тем, что Ван Юйхан рисковал жизнью ради убежища дьявола. «Черт, он выполняет поручение!» «Армия богинь должна обладать ангельской силой. Даже ее название звучит мощно. Да они боги! Они развиваются. Армия богинь должна быть невероятно большой. Но если генерал обладает такой силой, какая ж сила у их лидера? Ты что, пропустил? Он сказал, что он 13-й генерал. Это означает, что есть еще 12, которые сильнее его. Если так, то лидер должен обладать силой, которая сотрясает небеса». «Ван Юйхан, я запомню этого человека». «Армия богинь спасла наши жизни! Ура!» Хан Сень одолжил Ван Юйхану свои крылья от души существа-берсерка со священной кровью, чтобы тот отвлек существо и отвел его подальше. Но юноша не ожидал, что его талант настолько большой, а его шоу над убежищем воспримут настолько серьезно. Люди, которые не знали, что произошло, действительно поверили, что слон прислушался к словам, которые ему прокричали. Но правда в том, что слон пошел за Ван Юйханом только из-за неудачи того. Хан Сень и Зеро ушли вперед. Они думали, что слон на самом деле не стремился разрушать убежище дьявола, оно просто стояло на его пути. Поэтому Хан Сень попросил Ван Юйхана отвлечь слона и повести его в обход убежища. Существо не умело летать, поэтому опасности для Ван Юйхана не было. После того, как он сделает свою работу, он должен вернуться к Хан Сеню, а слон пойдет своей дорогой. Слон следовал за Ван Юйханом на протяжении 50 миль от убежища дьявола. Затем Ван Юйхан взлетел высоко в небо, а существо продолжило бежать, не обращая внимания на оставшееся позади убежище. «Босс,

Он хотел похитить красного пони, чтобы сбежать, но в результате спасал его. Хан Сень постоянно использовал аэро, чтобы уклониться от щупалец. Отлетев, он взмахнул своим оружием и отрубил щупальца, которые к ним приблизились. Вдалеке послышалось ржание. Это означало приближение короля пегасов. Его тело окутывали облака. Видимо, он был сильно разгневан. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.